Глава 19. Не знаю, как у других, но для меня ночные работы представляют большую проблему. Так уж получилось, что я отношусь к жаворонкам и не могу долго спать по утрам, зато с приближением ночи мои глаза слипаются сами собой. Когда я познакомился с Краснощековым, мне пришлось перестраиваться из-за ненормированного рабочего дня в детективном агентстве. Но это произошло не сразу. Я уже описывал в деле «Проклятие шамана», как подвел партнера во время ночного дежурства на берегу Ангары, возле сгоревшей бани, когда мы ловили тайных копателей. И в этот раз, когда наше расследование приближалось к концу, по крайней мере мне так казалось, я почувствовал дикую усталость и непреодолимое желание спать. Но как бы я ни пытался днем заснуть, мне это не удавалось. Я решил прибегнуть к проверенному сильному релаксирующему средству — к бане. Парильщики поймут меня. Хорошо попариться в Иркутске непросто. Последние годы городская администрация закрыла все бани в центре города и на их месте построили торговые ряды. Я поехал в баню на Мухиной, где находилась лучшая в Иркутске общественная парилка и самый дружелюбный коллектив. Как говорится, нет худа без добра. Когда я в очередной раз вышел из парной и прикрыл глаза, наслаждаясь сладостью момента, случайно услышал разговор двух мужчин, которые обсуждали лучшие места для заначек от жены. «Я тоже вначале заморачивался, как и ты, по поводу места», рассказывал мужчина лет 45 более молодому собеседнику. «Чего я только не перепробовал. Что самое интересное, чем хитрее я деньги прятал, тем легче она находила». Прятал в свои бумаги, в белье, даже засовывал в пищевые склянки. Все бесполезно. И что ты придумал? Ты не обращал внимания, как убираются женщины? Для них это привычное дело, у них выработали свои стереотипы. Они регулярно вытирают одни и те же места, а до некоторых очередь никогда не доходит. Как-то, удивился собеседник. Я об этом тоже узнал случайно, когда жена с дочкой уехала на месяц к родителям в Украину. Я убираться не люблю, но перед их приездом решил навести марафет и обнаружил, что в некоторых местах тряпка жены никогда не бывала. И где же? В каждом доме по-разному, но есть и общие места, например, под столешницей кухонного стола или под нижней стенкой прикроватной тумбочки. Все ищут сверху, а я снизу прикрепил кармашек. И теперь мои деньги целехоньки, и жена довольна, и я не в обиде. «Хитро!» — восхитился собеседник. «Хитро!» — поддержал я мысленно. «А ведь карту могли тоже снизу к сейфу прикрепить. Никто не догадается!»